Его похождения зафиксированы в нескольких томах и хранятся здесь где-то у нас. Мне рассказали в Маргилане, что визирь, а это кличка Абдулаева, имеет реальную власть в среде уголовников. Около него постоянно крутятся темные личности, он часто пирует со своими дружками в ресторане «София». Как мне сказали сотрудники, в Маргилане не происходит ни одной важной преступной акции, чтобы визирь о ней не знал. Вот все, что я могу сообщить по этому маргиланскому вопросу. «Хорошо», — одним словом одобрил Каримов работу, проделанную капитаном. «Какие еще будут поручения?» «Это еще не все. Придется тебе и дальше раскручивать этого визиря. Тебе нужно о нем узнать все или почти все, так что и сегодня машина в твоем распоряжении. Продолжай работу. Если нет ко мне вопросов, то поезжай. Удачи тебе». Капитан встал, сложил блокнот и, поблагодарив за доброе пожелание, вышел из кабинета. Дело принимало совсем другой оборот. Афера с наркотиками, вывозившимися из Маргилана в контейнерах, была хорошо организована, и лишь случайность позволила напасть на след. Конечно, организовать такое мог далеко не каждый. Так сработать могла только неординарная личность. Конечно, преступный авторитет в лице этого рецидивиста Абдулаева как нельзя лучше подходит на эту роль. Но одних предположений, да и того, что он Агамирову тесть, недостаточно, чтобы выдвинуть такое обвинение в адрес, пусть даже рецидивиста. Если же он держит в Маргилане все в своих руках, то без его ведома такие дела с травкой у него под носом никто не рискнет проворачивать. Предположи такое, это подрыв его авторитета, другими словами, его дискредитация, а вор в законе такого не допустит, даже если цена этому — собственная жизнь. Из этого следует, что он об этом наверняка знает, а если знает и разрешает такое творить, то только в одном случае, если имеет от этого хороший куш. А вот доказать его причастность к этому вряд ли удастся. Наверняка он, гад, все делает чужими руками, а своими лишь держит рюмку с коньяком в ресторане «София». Закурив, Каримов постарался успокоиться, но это удалось не сразу. Он понимал, что если при расследовании судьба столкнулась с вором в законе, то это соперник серьезный. Здесь голову поломать придется. Чтобы отвлечься, Ильяс набрал номер телефона заведующего реанимационным отделением. Джикаев поздоровался и сразу же сообщил приятную новость. Исламов из реанимации переведен в палату травматологического отделения. Каримов поздравил заведующего с успехом, но тот, словно угадав его мысли, предупредил, что посещение Исламова он в ближайшую неделю никак не разрешит. Не слыша реакции Каримова на сказанное, кандидат медицинских наук голосом учителя, не терпящего возражений, повторил свой приговор еще раз. Конечно, заведующий по-своему был прав, но что значит для Каримова ожидать целую неделю? 7 дней — это же целая вечность. Не став перечить воле слуг Гиппократа, он еще раз поздравил Джикаева с успехом и с тяжелым сердцем положил телефонную трубку. Докурив сигарету и потушив окурок, Ильяс решил сходить в отдел к Гафурову, узнать, как у того идут дела в Маргилане. После разработанного ими плана действий прошли сутки, и, возможно, уже есть какие-то результаты. Не откладывая намеченное на потом, он закрыл дверь кабинета и поспешил в противоположное крыло здания, туда, где располагался отдел Гафурова. Шел не торопясь, стараясь вдыхать воздух ртом, а выдыхать медленно через нос. Этот прием из древней индийской йоги снимал напряжение, увеличивал содержание кислорода в крови. Каримов поймал себя на мысли, что все-таки гораздо больший эффект был бы получен, если бы он заставил себя отказаться от курения. Он постоянно помнил слова своей жены, медика, о том, что лучшее заграничное лекарство от всех болезней – это бросить курить. Но осуществить хороший совет супруги никак не удавалось. Конечно, нужно было брать его только в вагоне, а мы действительно переоценили свои возможности. Николай Федорович, я затребовал его дело, но ведь нужно время, пока его перешлют. Естественно, я успел поинтересоваться, был ли Шаповалов когда-нибудь связан с наркотиками. Так вот, на слух мне сообщили, что в его деле о наркотиках нигде не упоминается. Ну, судя по содержимому захваченной у него сумки, он не новичок в распространении этого зелья, добавил к сказанному Мошкин. А как идет розыск? Хоть фоторобот роздан и разослан по отделениям и службам, но реальных результатов пока нет. Возможно, он лег на дно, предположил Алексей Иванович. Скорее всего, он не стал ожидать, пока мы разошлем его фотографии, и смотался из города. Нет, Николай Федорович, он здесь, в городе, потому что он не рассчитался с работы и не выписался в паспортном столе. А с такими невыправленными документами куда ему податься? Скребнев, не будь наивным. После того, как ты хотел его сцапать на вокзале, его документы никакой роли не играют. Он понял, что засветился, и даже если у него документы были бы в норме, под прежним именем и со старыми документами его искать было бы просто глупо. Наверняка он об этом побеспокоился заранее и отработал запасной вариант. А нам после твоей осечки на вокзале остается только уповать на судьбу, не удержался от упрека Мошкин. Капитану стало неудобно, и он опустил вниз припухшие глаза. Неприятный момент сгладил секретарь Говорова, который вошел в кабинет с какими-то бумагами. Извинившись, он положил перед Николаем Федоровичем эти документы и, не задерживаясь, вышел из кабинета. Мошкин просмотрел оставленные бумаги. Это были заключения о вскрытии и причине смерти Михеева. При помощи дырокола они были заключены в папку. «Какие будут указания мне?» — спросил Скребнев, понимая, что пора уходить. «Вам, Алексей Иванович, необходимо приложить все усилия и постараться в ближайшие 2 дня выловить этого Шаповалова. Если не получится, то тогда он наверняка уже ушел, и здесь, в нашем городе, его нет. Постараюсь, товарищ подполковник. Тогда приступай к активному поиску». Глядя вслед Скребневу, Мошкин понимал, как тому нелегко. Но это будет ему только на пользу. В дальнейшем он уже никогда не допустит подобной оплошности, а будет действовать наверняка. Мошкин внимательно прочитал только что принесенное от генерала заключение экспертов. «Как найти одного подлеца среди 25 человек самой гуманной в мире профессии?» Он вспомнил, как в Древнем Китае отыскивали преступников. Всем подозреваемым в совершении преступления давали по 2 ложки сухого риса. Они должны были продержать его в течение 5 минут во рту, а потом выплюнуть. У того, кто выплевывал сухой рис, отрубали голову. Он и был преступником. Оказалось, древние знали, что стресс прекращает слюноотделение. Честному человеку было нечего опасаться, а преступник не мог справиться с волнением и помогал разоблачить себя. Это было в Древнем Китае, а как ему изобличить убийцу, он терялся в догадках. Мошкин обдумывал все обстоятельства дела и так, и сяк, но эффективного выхода не находил. В 16:00 в кабинет вновь вошел Скребнев с довольно солидной папкой в руках. «Что это у тебя, Алексей Иванович?» — спросил его Мошкин, отвлекаясь от своих невеселых мыслей. «Да вот только что поступило личное дело Шаповалова Владимира Михайловича по кличке Шакал. Ты уже смотрел его?» — спросил Николай Федорович, взяв протянутую ему папку. «Нет, не смотрел. Сразу же пошел к вам». «Тогда оставь его мне, я посмотрю и тебе верну папку завтра утром. А ты завтра же сходишь с ним к старику Шумилину. Пусть он сравнит отпечатки в деле с теми, которые сняты с 10-рублевок, и с теми, которые взяты у дома офицеров. Ну и, конечно, пусть он даст заключение на этот счет. Договорились?» «Сделаю все, как вы сказали», — четко произнес Скребнев, удаляясь из кабинета. Оставшись с делом наедине, не откладывая желаемого в долгий ящик, углубился в преступное жизнеописание Шаповалова. На изучение досье, хотя Мошкин проводил его бегло, ушло более часа времени. Николай Федорович сочетал просмотр и хорошие сигареты, но ничего особенного в деле не обнаружил. В нем не было ни слова ни о наркотиках, ни об огнестрельном оружии. Так самый рядовой преступник строгого режима. Честно говоря, он ожидал бы большего от курьера, который перевозит за один раз такое количество наркотиков. В деле он не обнаружил сколь-нибудь серьезной зацепки, которая помогла бы ему выйти на преступника. Закурив очередную сигарету, третью или четвертую по счету, Николай Федорович вторично, более тщательно просматривал наиболее интересные эпизоды преступной жизни Шаповалова. Он, перелистывая дело, записывал в книжечку адреса родственников и подельников, надеясь сделать по ним запросы. Фиксируя эти адреса и фамилии, внутренне чувствовал, что пустая эта затея, вряд ли его найдешь по этим адресам. Третья судимость. Тут на дурочку не рассчитывай, такого воробья на мякине не проведешь. Стрелка часов приближалась к 18:00. Ровно в 18:00 Мошкин закрыл дело и спрятал его в ящик стола. Нужно было идти к генералу и попытаться развеять свои сомнения, которых за этот день набралось столько, что хватило бы на целую обычную неделю. Он встал из-за стола, но в это время дверь открылась, и в кабинет вошел Прытков, держа в руках несколько коробок, по всей видимости, из-под импортной обуви. «Разрешите, Николай Федорович?» — спросил тот, осторожно шагая к столу. «Проходи, проходи», — пригласил его Мошкин. Он помог тому поставить коробки на стол, а потом закрыл дверь кабинета, которую лейтенант не стал закрывать, опасаясь уронить груз. Когда он вернулся к столу, тот уже частично был завален банкнотами крупного достоинства, которые Прытков сноровисто вынимал из открытой коробки. «Не ожидали такое увидеть, товарищ подполковник?» «Где так разбогатели, Василий?» — с веселым видом спросил Мошкин. «Как где?» «Да мы только приехали после обыска на квартире Михеева. Вот...» Все это нашли у него. Во второй коробке находились ювелирные украшения с заводскими этикетками, на которых были указаны вес, проба и стоимость изделий. В основном все украшения были изготовлены из золота высокой пробы. Лейтенант вначале вытаскивал руками украшения, беря сразу по несколько предметов, а затем просто высыпал содержимое коробки на стол. Сверкающее богатство произвело на Мошкина определенное впечатление. Он смотрел на ценности, как ребенок смотрит на награды героя, восторженно и завороженно. В третьей коробке были стеклянные пузырьки из темного стекла с широкими горлышками, завернутые разноцветными пластмассовыми пробками. «А это что такое?» — спросил он, переведя взгляд на эти невзрачные пузырьки. «А это, по всей видимости, опиум, но надо уточнить», — предположил лейтенант. «Да, ничего себе улов! Это вы там поработали на славу», — оценил Мошкин. «Старались, товарищ подполковник. Это еще не все. Вот смотрите». И он достал из нагрудного кармана вороненый пистолет с глушителем. «А ну-ка, дай посмотрю, что за игрушка», — протянул руку Мошкин. Пистолет, судя по фабричной марке, был итальянского производства. Лейтенант тем временем выложил из бокового кармана две обоймы с крупными, как желуди, пулями. «Что вы на это скажете, товарищ подполковник?» «Вот тебе и заведующий складом», — произнес задумчиво Мошкин, опуская оружие на стол. «Вот протокол изъятия и опись найденного». Прытков положил на стол заполненные ровным почерком бланки документов. «Где же все это было спрятано?» — поинтересовался Николай Федорович. «Все находилось в квартире. Он соорудил хороший тайник под ванной. Вот там и спрятал все, кроме оружия».